Только станет смеркаться немножко, буду ждать, не дрогнет ли звонок. Приходи, моя милая крошка, приходи посидеть вечерок. Потушу перед зеркалом свечи, я камин растоплю до бела. Стану слушать веселые речи, без которых мне жизнь не мила. Петенька, ну, ты как теперь, Петенька? Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду. Да выйдешь ли уж который год, обещаешь? Экзамены, что ли, у вас там трудные, бог тебя знает. Башка, он на последних экзаменах срезался. А ты что с собой думаешь, Володенька? Ах, детки, детки, на вид вы шустрые такие, науку никак преодолеть не можете. И добро б отец у вас баловник был. Что он, как теперь с вами? А, все тоже, бабушка. Колотит? А я слышал, что он перестал драться-то. Меньше. А все-таки, главное, надоедает уж очень. Это уж я что-то совсем не понимаю. Как это отец надоедать может? А так, башка, очень надоедает. Не уйти никуда без спросу нельзя, не взять чего-нибудь. Совсем подлость. Ну, так а вы бы спрашивались, язык чай не отвалится. Нет уж. С ним только заговори, он потом и не отвяжется. Постой, да погоди, потихоньку, да полегоньку. Уж очень, бабушка, скучно он разговаривает. Башка, он за нами у дверей подслушивает. Только недавно его Петенька-то и накрыл. Ну, он что ж? Ничего, я ему говорю, это не дело, папенька, у дверей подслушивать. Пожалуй, недолго и нос вам расквасить. Башка, он недавно в саду яблоко поднял и к себе в шкафчик положил, а я взял его, да и съел. Так он его потом искал, весь народ к допросу требовал. Что же это? Скуп, что ли, он очень сделался, как вдовый-то стал, а? Да нет, и не скуп, а так как-то все пустяками занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет. Бабушка, а ведь он вас боится. Чего меня бояться? Не пугало че? Верно, боится. Он думает, что вы проклянете его. Он этих проклятий в страх как трусит. Володенька, ты, голубчик, легонькой, легонькой ты пошел потихоньку. Послушал, что у них там. Я? Ага. С удовольствием, бабушка. Петенька, и как это вы сегодня к нам надумали? Мы, бабушка, давно собирались. А сегодня Улитушка прислала с нарочным сказать, что не нынче, так завтра дядя непременно умереть должен. А насчет... наследство. Был у вас разговор? Ой, бабушка, мы целый день все об наследствах говорим. В последнее время все спрашивал. А как вы, детки, думаете, велик ли у брата Павла капитал? Он, бабушка, уже давно все вычислил. Суды, долги дядины. Мы и бумажку видели, на которую он вычисление делал. Только мы ее, бабушка, унесли. Мы его, бабушка, этой бумажкой... и чуть с ума не свели. Он ее в стол положит, а мы возьмем, да в шкаф переложим. Он в шкапу на ключ запрет, а мы ключ подберем, да в просфира засунем. Раз он в баню мыться пошел, смотрит, а на полке бумажка лежит. Веселье у вас там. Ничего не слыхать. Только и слышно, что отец говорит непостыдный, мирный, безболезненный, а дядя ему уйди, да уйди. Ну, а насчет распоряжения? Был разговор? Было что-то, да я не разобрал. Уж больно плотно отец дверь захлопнул, жужжит и только. А потом вдруг дядя как закричит: уйди! Но я поскорей и сюда. Хоть бы сиротам. Уж если папеньке достанется, он никому ничего не даст. Я даже так думаю, что он и нас-то с Володей наследство лишит. Но не в могилу же с собой все унесет. Пашка, а большое у отца имение будет, когда дядя-то помрет. Но это еще Бог ведает, кто прежде кого умрет. Поди, Володенька, послушай, что у них там. Бабушка, а что же с нами-то будет? А вы, кузина, мамзель Лотар видели в прекрасной Елене? Она на театре Елену играет. Да, Елена. Вот эта самая кузина. А как она каскады выделывает. Прелесть! А у нас давеча доктор все кувырком пел. О, кувырком? О, неужели боги вас веселит, коль наша честь кувырком полетит. Бабушка! Это покойная Лядова пела. Вот кузина прелесть-то была. Когда умерла, так 1002 человек за гробом шли. Ты об театрах, что ли, там болтаешь? Так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь. Бабушка, вы все нас хотите в монастыре похоронить? Вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург бы укатили. Мы бы вам там, кузина, все показали. Мы бы вас, кузина... Всему-всему научили. Там, кузина, таких барышень, как вы, очень много. Они ходят и каблучками постукивают. Не ври, боги вас веселит, коль наша честь кувырком полетит. Дядя умер! Прокляну. Бабушка! Прокляну! Аминь! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Из комнаты Павла вышел Порфирий в слезах. Чувствовал! Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать. Что ты мне, брат, по милости своей оставишь, я всем буду доволен. А ежели и ничего не оставишь, и даром за упокой помяну. Только и молвил: прощай, брат. Прощай, брат! Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимировича. К обеду, который по обычаю был подан сейчас, как пришли с похорон, был приглашен священник. Батюшка, благословите яствие и питие. Христе Боже, благослови яствие и питие сие рабом Твоим, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Новоприставленному вечная память. Ах, брат, брат, оставил ты нас, а кому бы, кажется, и пожить, как не тебе. Дурной ты, брат. нехороший брат. Помянем недоброго. О, маменька, голубчик, а я-то простофиля уписываю. Ох, грех-то какой. Закусочки, маменька, рыжечков-то, рыжечков-то. Дубровинские ведь рыжечки-то знаменитые. Садитесь, маменька, на хозяйское место. Нет, ты здесь хозяин. Ты садись, куда тебе хочется. Вы хозяйка, маменька, вы везде хозяйка. И в Головлёве, и здесь, в Дубровине, везде. Нет уж, садись. Где мне хозяйка и Бог приведет быть, там я и сама сяду, где мне вздумается. А здесь ты хозяин, ты садись. Так мы вот что сделаем. Мы хозяйский-то прибор вот, не занятым оставим. Как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует. Вот. Он хозяин, а мы гостями будем. Вот многие нынче в бессмертие души не верят, а я верю. Уж это разве отчаянные какие-нибудь? Нет, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто человек сам собой живет это и вдруг умер. Очень уж много нынче этих наук развелось, поубавить. Наукам верят, а в Бога не верят. Даже мужики, он и те... В ученые норовят. Правда, батюшка, правда ваша. Хотят, хотят в ученые попасть. У меня вот нагловские есть нечего. А на меднись приговор написали. Училище открывать хотят. Ученые против всего нынче науки пошли. Против дождя наука, против ведра наука. Прежде бывал попросту. Да. Придут, да молебен отслужат, и даст Бог. Ведра нужно, ведра Господь пошлет. Дождя нужно, и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А с тех пор, как по науке начали жить, о, все словно вот отрезало. Все пошло без обрезки. Сеять нужно, засуха. Косить нужно. Дождик. Правда, ваша батюшка, святая ваша правда. Что там за шум? Кабак, что ли, собрались? Не кричи, сделай милость. Это я. Это мои сундуки перетаскивают. Будешь, что ли, осматривать? Вот тетерев, например, в России их множество, а в других странах... Да ешь, ешь, Христа ради, нам еще 25 верст ехать. Кабы не поминки, встала бы да ушла. Обижаете вы меня, добрый друг маменька, крепко вы меня обижаете. Кто тебя обидит? И чем это я уж так крепко тебя обидела? Очень, очень обидно, так обидно, так обидно. В такую минуту уезжать. Все жили да жили, и вдруг. И, наконец, эти сундуки, осмотр. Обидно. Ну, коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать. Жила я тут, пока сын Павел был жив. Умер он. Я и уезжаю. А что касается до сундуков, так ведь Улита давно по твоему приказанию за мной следит. В дверях появляется Улита. А по мне лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели как змея из-за чужой спины на нее шипит. Бабушка. В комнату входят одетые в дорогу Анненька и Любенька. Бабушка, мы готовы. Погодите. Маменька, друг мой, да будет. Вы, да я... Я высказалась. Маменька, да чем же я мог, друг будет, мой? Будет, говорю. Я высказалась. И оставь. Отпусти меня ради Христа с миром. Тарантасчу готов. А теперь присядемте-ка все на минуту. да и в путь. Значит, окончательно надумали, маменька. Ах, и тарантас уж на ходу. Мне в погорелке спокойнее будет с сиротами. Ах, маменька, маменька, проказница вы права. Пожили бы, маменька, в Дубровине. Посмотрите, как здесь хорошо. Величко тарантас отложить, да с Богом на старое гнездышко, право. Нет, мой друг, будет. Не хочу я тебе на прощание неприятного слова сказать, а только нельзя мне здесь оставаться. Неучего. Помолимтесь. Так тарантас-то, маменька, как же? Вы сами доставите или прислать за ним прикажете? Тарантас мой, мой, мой. Я его, у меня доказательства, свидетель есть. А ты от себя... Маменька. Ну да уж, подожду. Посмотрю, что дальше-то от тебя будет. Помилуйте, маменька, я ведь не в претензии. Даже если бы тарантас был дубровинский... Нет, мой тарантас! Не дубровинский, а мой! Мой! Слышишь? Не смей говорить! Не смей! А то тихо! Грех! А то... Слушаю, маменька. Пошли, сиротки. Так вы, голубушка, не забывайте нас. Попросту, знаете ли, без затей. Вы к нам, мы к вам. По-родственному. Мы к вам, вы к нам. Улитушка. Улитушка. Улитушка. У брата золотенькие запоночки были, хорошенькие такие. Еще он их по праздничкам надевал. И куда только эти запоночки девались, ума приложить не могу. Улита, опустив голову, медленно выходит. Кто там? В комнату входит мужик с шапкой в руке. Чего тебе? Должок был за мной, покойному Павлу Владимировичу. 3 целковых. Записки-то про между нас не было. Так вот. Ну, спасибо, спасибо. Я их на маслице для неугасимой отдам. И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит там для тебя. Ты и не ждешь, а вдруг Бог тебе счастье пошлет.